Глава 14. Я с тоской оглядела сундуки, от которых мало что осталось. Разорванная одежда, когда-то бывшая платьями, неопрятными кучами валялась по всему портальному залу. Неужели ничего не осталось? Начинать новую жизнь в новом мире с совсем уж чистого листа? Но я тут же выпрямилась. Как с чистого листа, когда у меня есть дом? А это уже очень даже много. «Леди, я сейчас сбегаю, посмотрю», — правильно поняла мой тоскливый взгляд горничная. «Может быть, хоть что-то для малышки найду подходящее?» — крикнула она и ринулась на поиски. «Касси, осторожнее там, под ноги смотри. И прежде чем взять что, хорошенько потряси», — крикнула я в ответ. Сундуки-то были деревянные, так что запросто можно было и занозу под ноготь получить. Дочка плакала. Вот же, разбудили ребенка. Кто теперь и, главное, как ее успокоит? Кормить недавно кормила, перепеленывать теперь только дома, когда еще до него доберемся. «Ну не плачь, милая», — ласково сказала, прижимая девочку к себе. «А вот посмотри, какая собачка милая, с крылышками. Она же тебе понравилась, с нами поедет». Лавис почувствовал, что я говорю о нем, верещать перестал и подлетел поближе, сделав круг надо мной с дочкой. Насчет собачки это я, конечно, погорячилась. На собачку Лавис походил разве что зубками острыми. Интересное животное. Магическое, наверное. Мордочкой похож вроде и на кота, только здоровущего. Крылья вообще не знаю от кого. Кстати, может, этих Лависов как-то специально выводили? Потому что еще и хвост этот с ядовитым шипом внутри, прямо как у скорпиона у него. К тому же живет в воде, как какой-нибудь бобер. Неужели в природе могут реально водиться такие существа, пусть и в другом мире? Но ведь на самом деле это не главное. Я только удивленно ахнула. Она что, уже лепечет? Рановато, как мне кажется. С другой стороны, если у тебя родители драконы, то, может, и нет ничего удивительного. Раннее развитие и все такое. Главное, что малышка всхлипнула еще разок и вдруг заулыбалась и что-то залепетала, глядя на Лависа. Я и сама, по словам синеглазого дракона, чуть не обернулась. Вспомнить об этом было страшновато. Да и почему-то же он тогда сказал, что это хорошо для меня, раз не получилось. Он дракон, конечно, и ему лучше знать. Эх, ничего-то я не знаю о драконах. Где бы узнать о них хоть немного? Потому что это значит узнать и о самой себе, точнее, об этом теле. Но мне же в нем жить, поэтому да, узнать нужно и хотелось бы поскорее. Лавис, отвлекая меня от важных мыслей, спустился чуть пониже и завис, махая крыльями. Поток воздуха приятно обдувал лицо. Малышка пускала пузыри и не сводила с него глаз. А ведь он прекрасно с дочкой обходится. Конечно, пеленать не может, но все остальное — развлекать, охранять, разве этого мало? С таким охранником не страшно оставаться одной с ребенком в старом доме, который в отдалении от городка. «Будешь у нас нянькой», — постановила я. А мэр только недовольно пробурчал. «Ну и фантазии у вас, леди Дейзи». «Фантазии или нет, это мы еще увидим. Собственно, почему бы и нет?» «Люди у нас вон кого только дома не содержат. А я всегда мечтала о домашнем питомце. Да только муж был против. Шерсть от них, грязь, выгуливать надо». Я смирилась, потому что точно знала, что если берешь животное в дом, то все члены семьи должны быть этому рады. Ну или, по крайней мере, не быть против. Может быть, еще и потому я пошла в грумеры. Уж столько разной живности побывало в моих опытных руках, столько милых мордочек и всяких разных характеров, что даже после развода я своего питомца так и не завела. Все может быть. Главное, что дочке он нравится, и она сразу плакать перестает. «Зовите горничную, леди. Нам давно пора отправляться. А найти что-нибудь толковое после магической бури 7-го уровня вряд ли можно», — нахмурившись, сказал мужчина. «Но у меня нет ничего, чтобы девочку даже перепеленать», вздохнула я и посмотрела на него несчастными глазами. Дракон нахмурился еще сильнее. «Леди, вы в Клавенсе. Не стоит так переживать. Я подготовлю повозку. Не пугайтесь, будет шумно». Я прищурилась. «Это он о чем, собственно? Я ему о том, что мы остались без одежды, а ребенок без пеленок. Чем этот его Клавинс нам поможет?» Мужчина подошел к стене портального зала и что-то сделал. То ли пальцем ткнул в эту стену, то ли пас руками сделал, я толком не разглядела. Но главное, что эта стена вдруг поехала вверх, открывая небольшое помещение, в котором стояла, очевидно, та самая повозка. Или все таки карета? Повозка — это ведь что-то совсем простенькое, нечто на четырех колесах, хорошо еще если крытое. Я всмотрелась в глубину помещения. Там высилось нечто непонятное и очень похожее на автомобиль. Дракон залез в кабину, что-то загудело, затарахтело, запахло паленым, и транспортное средство, фырча и мягко покачиваясь на огромных колесах, выкатилось наружу. Я стояла, раскрыв рот. У них тут что, и машины имеются? Магия, драконы, порталы и машины вдобавок? Да ладно, так не бывает. Они же поголовно почти все драконы. Порталы вон есть. Зачем им еще и машины? Машина, правда, странноватая. Какой безумный конструктор ее придумывал только? Зачем такие колеса? А высокая какая? Как туда только залезают пассажиры? Или она не для этого? И запах такой. Впрочем, бензин не лучше пахнет, хотя и привычнее. «Леди Дейзи!» — ко мне подбежала расстроенная Касси, держащая в руках кучку порванных платьев, которые только на пеленке и годились. А сверху на этой кучке лежала шубка. Та самая легкая и теплая, которую было до смерти жалко терять Аллее. Уже плюс. «Ой!» — увидев так называемую повозку, Касси остановилась и даже попятилась. «Это мы на этом поедем?» — с ужасом спросила она, поднимая глаза на монстра местного автомобилестроения. «Да мы и не залезем туда. И леди Дейзи, страшно уж больно!» — прошептала горничная, почти повторив мои мысли. Я пожала плечами, наконец закрыла рот и посмотрела на дракона. Мужчина, который только что выдвинул откуда-то складную лесенку, недовольно оглядел нас и буркнул. «На этом. И, к вашему сведению, бояться тут нечего. Повозка по нашим дорогам едет устойчиво. Борта высокие. Через 1,5-2 часа будем на месте. Залезайте по очереди. Горничная первая, примешь ребенка, потом леди Дейзи», — говорил он, попутно натягивая на голову нечто похожее на бандану. «Это то, что я думаю? Мы поедем с ветерком?»